«Мать-одиночка». Позвонив Елене Храбко, сославшись на Оксану Федоровну и представившись, Антон спросил ее отчество. Обращаться к немолодой женщине по имени было бы фамильярно. «Елена Петровна, мне говорила о вас Оксана. Сказала, что Игнат умер. Какая-то жуткая история с чумой в Африке. Я хотел бы рассказать вам лично. Не вижу в этом необходимости. У меня есть поручение от Игната Владимировича. Посмертная воля. Он просил передать вам деньги». «Хорошо, приезжайте», — согласилась женщина. Деньги, как водится, решали все. Антон ожидал увидеть женщину замордованную, несчастную, бедную, с вечным укором в глазах, с ненавистью к тем, кто богат, обеспечен, и к тем, кто много лет назад родил здорового ребенка, а теперь нянчит внуков. Словом, ухудшенный вариант Оксаны Федоровны. Но ему открыла дверь пожилая женщина, без тени застарелой обиды на лице. И она была красива. Конечно, не так, как Кустицкая, никакой искусственной лакировки. Седая голова и морщинок много. Потом, когда Елена Петровна несколько раз улыбнулась, ее морщинки становились заметнее, но они разбегались по краю лица, оставляя щеки с кожей бархатной белизны гладкими. Ее морщинки были добрыми, как у бабушки из старой киносказки. Паутинки морщинок окружали глаза пронзительного синего цвета. Казалось, что необычная синева обеспечивается миниатюрными фонариками, спрятанными за зрачком. Эти мудрые глаза видели человека насквозь. Чтобы задобрить Елену Петровну, Антон купил коробку конфет и плюшевого мишку в подарок больному ребенку. Конечно, ребенку уже за 30, но ведь не духи нести. Он поздоровался и протянул свои презенты, и Елена Петровна после короткого раздумья приняла их. «Проходите», — пригласила она, — «вытирайте ноги. Сюда, пожалуйста». Она провела его на кухню, положила подарки на стол и вышла. Антон протиснулся вокруг обеденного столика и опустился на самый дальний табурет в углу, как бы показывая, что расположился здесь надолго. Елена Петровна появилась на пороге. Впереди себя она толкала инвалидную коляску, в которой сидела девушка-старушка, одетая в спортивный костюм. Ей можно было дать 18 и 60 лет. Лица умственно отсталых людей навсегда сохраняют детскость, потому что отпечаток времени на лице гораздо слабее тех следов, что оставляют пережитые эмоции. Антон с трудом выдавил улыбку, изо всех сил маскируя свою брезгливость. Руки инвалидки были скрючены в локтях, кисти болтались, ноги висели тряпками. Она походила на большую куклу, неисправимо сломанную вандалом. Голова наклонена к плечу, подбородок чуть задран кверху, глаза такого же синего цвета, как у матери. Один смотрит в потолок, другой — в пол. Сильнейшее косоглазие. «Катенька, это Антон. Он принес тебе медвежонка». Елена Петровна взяла игрушку и положила дочери на колени. «Привет!» — хрипло поздоровался Антон. Катенька вдруг задергалась. Ноги и руки конвульсивно трепетали, голова тряслась, рот открывался и закрывался, шлепали губы, выдавая невнятное бульканье. «Она сказала вам спасибо», — пояснила Елена Петровна. «Доченька, посидишь с нами или в комнату тебя отвезти?» «Отвезите, ради всего святого», — мысленно взмолился Антон. Катино тело снова судорожно завибрировало. Из перекосившегося рта потекла слюна, и вырвался горловой клёкот. «Вот и хорошо!» Елена Петровна подкатила коляску поближе к столу. «Побудь с нами!» Промокнула салфеткой дочери подбородок и села рядом. «Мы вас слушаем, Антон. Он забыл включить диктофон. Не мог смотреть на увечную девушку. Антон всегда интуитивно избегал любой боли, своей, чужой, телесной, духовной. Он боялся врачей, больниц, не переносил кладбищ, терпеть не мог людей, рассказывающих о своих недугах. В нем жил суеверный ужас, защита от которого была сродни детской уловке. Если закрыть глаза, то плохое исчезнет. «Вы хотели передать деньги?» — напомнила Елена Петровна. «Да, да». Антон принялся суетливо шарить по карманам. «Вот!» — протянул он конверт. Елена Петровна открыла конверт, пересчитала купюры. $1000, — усмехнулась она. «Щедро!» Издевка, прозвучавшая в ее голосе, несколько отрезвила Антона. Он стал с пулеметной очередью выстреливать вопросы. «Игнат Владимирович, вам помогал? Вы долго прожили вместе? Как он отнесся к тому, что ребенок родился нездоровым? Кто виноват в болезни Кати? Где вы с ним познакомились? Вы знали, что он уже был женат? Какие чувства вы испытывали к Игнату?» Сыпать вопросами вне всякой логики, не дожидаясь ответов, было непрофессионально, если не сказать глупо. «Зачем вам это?» — удивленно подняла брови Елена Петровна. «Я пишу о Кустицком книгу. Его жена, вдова, заказала». «Книгу?» — покачала головой Елена Петровна, мол, у богатых свои причуды. «Боюсь, что главу, посвященную нашим отношениям, лучше пропустить. Она не сделает чести герою мемуаров. О покойных плохого не говорят, а хорошего мне сказать нечего». Игнат был исключительно талантливым, прямо-таки гениальным лицемером. «А все-таки расскажите мне подробнее», — настаивал Антон. Елена Петровна смотрела на прыткого молодого человека с улыбкой. «Рассказать? Тебе, который косится на мою дочь с плохо скрываемым отвращением? Рассказать, чтобы прихоть богатенькой вдовы удовлетворить? Даже если я разоткровенничаюсь, ты переврешь мою исповедь. Наверное, Антон — журналист. Среди их братьев встречаются гнусные типы, настырные, безапелляционные в суждениях, способные любые факты подогнать под заготовленную идею. Увольте! — отрезала Елена Петровна. Хотя бы несколько слов? Нет, не просите. У вас есть еще какие-либо поручения? У меня будут большие проблемы, если не возьму интервью. Хотите, чтобы я вам посочувствовала? Да. Скажите, как вы относились к Игнату Кустицкому? Год любви и 40 лет отвращения. После рождения Кати появилось отвращение. Послушайте, Антон, откровений вы от меня не дождетесь. Ни на какие вопросы больше отвечать не буду. Коль ваша миссия выполнена, не смею задерживать. Она поднялась, покатила коляску с дочерью в прихожую, развернулась там, ожидая, когда Антон выметится. Ему ничего другого не оставалось. 40 с лишним лет назад на телевидении появилась передача «А ну-ка, девушки!» и сразу стала безумно популярной. В мастерстве соревновались по профессиям – стюардессы, медсестры, ткачихи, учительницы младших классов. «А ну-ка, девушки!» стали проводиться по всей стране на заводах и фабриках, в институтах, домах культуры и уже не строго по профессиональным кастам. Это был своего рода конкурс красоты с проверкой интеллекта, ловкости и остроумия. Лена Храбко, студентка педагогического института, стала победительницей «А ну-ка, девушек в области». Лена хорошо училась, была начитанной, занималась художественной гимнастикой, обладала чувством юмора и щедрым веселым нравом. Все это было даже слишком, учитывая внешность Лены. Стройная фигура, длинные ноги, подчеркнутая округлость бедер, тонкая талия, высокий бюст. Благодаря гимнастике Лена приобрела балетную плавность движений, которая подсознательно завораживает окружающих. Даже грациозно жестикулирующая дурнушка может привлечь внимание людей, загипнотизировать их. А Лена была не дурнушкой, красавицей, внешности которой позавидовали бы многие актрисы. Синие глаза в обрамлении длинных ресниц казались подведенными, хотя Лена не пользовалась косметикой. Ей шла любая прическа. Распусти она свои пышные русые волосы, завяжи хвостик или закрути дульку на макушке. Ее не портил никакой головной убор. От простенького беретика до шляпки-котелка в стиле 30-х годов. У Лены было идеально правильное лицо. Тот редкий случай, когда идеальное красиво. «В кого у нас такая уродилась?» — притворно удивлялся папа, подразнивая маму и бабушку. Мама не оставалась в долгу. «Собирательный образ. К счастью, от тебя в нем только цвет глаз». Бабушка, главный воспитатель Лены, была убеждена, что красота и счастье ходят по разным дорогам. Бабушка рано стала говорить с внучкой о девичьей чести, которую надо беречь, как зеницу ока, потому что мальчики будут стараться ее отобрать. Маленькая Лена раздумывала, откуда мальчишки знают, где сидит эта честь, если сама Лена обнаружить ее не может. Приставала к бабушке: «Объясни мне, как мальчишки честь воруют?» «Лезут», — коротко отвечала бабушка. «Все пацаны лезут». «Куда, бабуля?» «К девочкам. Не позволяй никому к тебе лезть, руки распускать, трогать, лапать, в темных углах зажимать. Если до свадьбы будешь с кем-нибудь целоваться, заболеешь страшной болезнью, все внутри сгниет». К Лене мальчики не лезли. Она была отличницей, председателем совета пионерской дружины, вроде школьной священной коровы. А за Люсей Васильковой мальчишки охотились, норовили мимоходом ущипнуть за попу, дернуть за косички или затащить на чердак, чтобы потискать. Лена немного завидовала популярности Васильковой. Люся, наверное, целовалась с мальчиками, но не похоже, чтобы сгнивала внутри. Когда Лена подросла, училась в последних классах, бабушка сменила пластинку. Теперь она говорила, что хорошие парни робкие, боятся подойти к симпатичной девушке, а вокруг Лены будут виться развязные нахалы, у которых хорошо подвешены языки, а совести кот наплакал. Бабушка оказалась права. Школу Лена окончила с разбитым сердцем и комплексом большой вины. У Тани, лучшей подруги и одноклассницы Лены, был роман с парнем по имени Коля, студентом техникума. Они часто проводили время втроем. Ходили в кино, на танцы, слушали музыку дома или просто гуляли. А потом выяснилось, что Коля влюблен не в подругу, а в Лену. Набрался мужества и сообщил об этом девушкам прямо и честно, то есть очень болезненно для обеих. Они сидели на лавочке, обсуждали только что увиденный фильм, и Коля вдруг заявил: «Таня, извини, но я очень люблю Лену». «Как это любишь?» — растерялась Таня. «А я?» «Прости, пожалуйста, мне кажется нечестным тебя обманывать. И еще мне кажется, Лена ко мне тоже неравнодушна». Так и было. Коля очень ей нравился. Лена скрывала свое чувство и думала, что никто не догадывается. Таня задохнулась от возмущения, расплакалась с криком: «Предатели!» Вскочила и помчалась по аллее парка. Лена бросилась за ней, догнала, принялась убеждать в том, что не любит Колю, что не виновата. Но Таня ревела и обзывала ее сволочью, подлой гадиной. Со стороны все это, очевидно, напоминало провинциальную трагедию, разыгранную молодыми самодеятельными артистами. Но последствия для Лены были нешуточными. Она отказывалась встречаться с Колей, бросала телефонную трубку, когда он звонил. Лена считала, что на ней лежит печать несмываемого предательства. Рядом не оказалось друга или товарища, который объяснил бы ей, что любовь — не кошелек, который можно стащить из чужого кармана и тратить ворованное. Приятельницы и одноклассницы взахлеб осуждали Лену и пламенно жалели Таню. Лена стала изгоем и полагала, что презрение заслужено. В характере Лены была одна крайне вредная для жизни черта. Во всем и сразу Лена винила себя. Потом и не скоро доходила до сознания собственной безвинности. Таня скоро утешилась, а Лена почти до окончания института избегала общения с парнями. Впрочем, особенно стараться не приходилось. Институт девичий, молодых людей раз-два и обчелся. Лену вылечил от душевной раны Игнат. Член обкома комсомола Игнат организовывал конкурс «А ну-ка, девушки!» и входил в состав его жюри. После одной из репетиций Игнат попросил у Лены разрешения проводить ее домой. Потом провожание и свидания стали регулярными. Кстати, Лена считала, что победы в финале конкурса обязаны Игнату. Он открещивался, но улыбался загадочно и не подумал сказать, что мнение жюри было единогласным. Игнат обладал способностью расположить к себе, обаять, заинтересовать практически любого человека, нужного ему человека, естественно. На ненужных он обращал внимание не больше, чем на фонарные столбы. Игнат прозорливо улавливал сильные и слабые стороны человека. Первым льстил, вторым потакал. Напускал при этом туман ироничности, которая нейтрализовывала открытую лесть и подслащивала критику. Игнат сблизился с одним из секретарей обкома комсомола, насквозь фальшивым типом, произносившим патриотические речи на собраниях и устраивающим оргии на даче. Игнат легко принял правила игры покровителя, изображал верного комсомольца днем, а ночами они нередко пьянствовали и развратничали. С институтским куратором Игнат держался как верный ученик-последователь большого ученого. Игнату обязательно нужно было поступить в аспирантуру, чтобы не загреметь в армию. С заведующим комиссионным магазином, через которого сплавлял привезенные женой вещи, Игнат цинично торговался. С директором книжного магазина вел умные разговоры о литературе и получал дефицитные книжки. Раскусить Лену храбко Игнату не составляло никакого труда. Потрясающе грациозная красивая девушка, наивная, честная, давно созревшая для любви и мечтающая о благородном принце. Хочется принца. Получите. Игнату, конечно, нравилась Лена, но безумно влюблен он не был. Страстная любовь лишает человека воли. А Игнат окучивал Лену прагматично и трезво. Его ухаживания долго не переступали грани чистой дружбы. Платонический период затянулся ровно настолько, сколько требовалось, чтобы истомившаяся от любви девушка упала ему в руки, как перезревшее яблоко. После первого же поцелуя Лена потеряла голову и была готова на все. Лена полюбила страстно и горячо. Она переживала волшебные ощущения, порхала, летала, обезумела и полностью утратила критический взгляд на предмет своего обожания. Игнат не спешил знакомиться с ее родителями, которых, естественно, волновал выбор Лены. Она могла рассказать только хорошее. Студент-отличник, ведет активную общественную работу, член обкома комсомола, живет в отдельной квартире с сестрой, известной спортсменкой, часто отсутствующей из-за сборов и соревнований. Бабушку положительная характеристика не успокоила. Она навела справки. Тогда-то и прозвенел первый звонок. Открылось, что сестра вовсе не сестра, а законная жена. Лене услышать бы не звонок, а набат колокола. Но Игнат, образно выражаясь, законопатил ей уши. Он стоял на коленях, каялся. Говорил, что на обман его толкнула громадная любовь, страх потерять Лену. И она простила. Тем более, что, по словам Игната, развод был делом ближайшего времени. Беременность Лена обнаружила поздно, на 12-й неделе, крайний срок для аборта. Игнат всполошился, принялся искать врачей. За то время, которое понадобилось Игнату, чтобы организовать подпольный аборт, у Лены окрепло решение оставить ребенка. Она уже радовалась предстоящему материнству, мысленно разговаривала с малышом, растущим у нее под сердцем. Игнат бушевал и лебезил, гневался и умолял. Лена была непреклонна. Она считала, что у Игната просто задержка развития. Он еще не понимает, как это прекрасно, рождение их ребенка, но обязательно поймет. «Если бы ты сам был беременным, — пыталась шутить Лена, — ты чувствовал бы, как славно и сладко растить в себе нового человека. Если бы я был женщиной, — зло отвечал Игнат, — я бы тщательно предохранялся». Лена ждала, что Игнат одумается, а он стал избегать с ней встреч. Когда родители заметили растущий живот дочери, они пережили шок. Отец Лены жестко потребовал, чтобы Игнат явился для разговора. Он пришел, выслушал упреки и требования узаконить отношения. Игнат держался скромно и униженно, как нашкодивший, но честный человек. Он не против расписаться с Леной, понимает, что обязан, но сейчас это невозможно. Жена Игната получила серьезную травму. Ей сделали сложную операцию, и предстоит еще одна. Когда женщина на волосок от гибели, он не имеет права добить ее известием о разводе. Лена и ее родители оказались в моральном тупике. Лена едва не выкрикнула: «Ты же говорил, что вопрос с разводом у вас практически решен!» Но в присутствии родных не стала упрекать Игната. Только бабушка не растерялась. «Про жену надо было думать, когда ты Ленку соблазнял», — сказала она. «Двум женщинам перекорежил жизнь, так хоть с одной будь порядочным». «Арифметика в подобных делах неприемлема», — огрызнулся Игнат. Бабушка вскипела и обрушила на Игната водопад упреков, справедливых, но высказанных с употреблением определений, самым мягким из которых был «кобель». Пришлось утихомирить бабушку. Игнат сидел с выражением оскорбленного достоинства на лице. Даже эту ситуацию он сумел обернуть в свою пользу. И все-таки от него добились обещания жениться на Лене, как только выздоровеет жена, и самое главное — признать свое отцовство. Против Игната имелось оружие мощное и безотказное в советское время. Лена или ее родные могли написать письмо в институт, в обком комсомола, рассказать о его поступке. И тогда на карьере Игната можно было бы поставить жирный крест. Чтобы избежать огласки, Игнат был готов на любые обещания. Последние месяцы беременности Лены были тяжелыми. Хотя физически она чувствовала себя отлично, эмоционально была угнетена. Игнат не появлялся, однокурсники косились и шептались за спиной. Лену вызвали в деканат, потом на заседание комитета комсомола, чтобы выяснить, как она дошла до аморальной жизни. Правда, и в деканате, и в комитете комсомола спрашивали, кто отец ребенка, предлагали призвать его к ответу. Лена отказывалась называть имя. Родов боятся все женщины. Но то, что случилось с Леной, было ужаснее самых страшных предчувствий. Почти сутки непрекращающейся кошмарной боли, хамство, грубость и наплевательское отношение медиков. Лене хотелось умереть, только бы прекратилась эта чудовищная боль. И когда Лену, наконец, уложили на родильное кресло, у нее не осталось сил. Как в тумане она видела акушерок, навалившихся на живот, выдавливающих ребенка, врача с щипцами, похожими на ложки для салата. Потом Лена именно применение щипцов, халатно-преступное ведение родов, будет считать причиной бед ее ребенка. А врачи будут открещиваться, говорить про внутриутробную патологию, про наследственность. Ни у Лены, ни у Игната в роду не было никого с врожденными нарушениями. Щипцами Лене разворотили внутренности, дали наркоз и долго зашивали. Следующий день она проспала, приходя в себя, но и на второй день не принесли ребенка, хотя остальные женщины в палате по 5 раз в день кормили младенцев. Только на третий день педиатр пригласила Лену в кабинет и сказала, что у ребенка псевдобульбарное расстройство. «Что это?» — испугалась Лена. «У вашей дочери отсутствуют сосательные и глотательные рефлексы. Сейчас ее кормят через зонд. А когда это пройдет?» «Возможно, никогда. У нее также будут нарушения речи. Она не сможет нормально говорить. Скорее всего, умственная отсталость. Уже сейчас сильное косоглазие и ригидность мышц. Диагноз – церебральный паралич, ставить рано, но все симптомы налицо». После операции Лене нельзя было садиться, только стоять или лежать. Она стояла перед врачом, привалившись от слабости к стене. В глазах померкло, мутным туманом заволокло сознание. Лена слышала врача, как через плотный слой ваты. Та говорила про какие-то рефлексы, которые отсутствуют у ребенка. «Я еще не видела свою дочь», — пробормотала Лена. «Может, лучше и не видеть? В вашей ситуации? Вы ведь не замужем? Самым правильным будет отказаться от ребенка-инвалида, передать его в специализированный дом ребенка. Вы не представляете, на что обречете себя, если возьмете младенца». В последующие годы Лена услышит этот совет десятки, если не сотни раз. Тогда же она вдруг стала монотонно и безостановочно повторять: «Отдайте мою дочь! Отдайте мою дочь! Отдайте! Отдайте!»